Таким образом, «я» здесь означает мышление, а не единичное самосознание. Вторым положением картезианской философии является поэтому непосредственная достоверность мышления. Достоверным является лишь знание как таковое, знание в его чистой форме, как соотносящееся с собой, и это есть мышление. Так неуклюжий рассудок переходит далее к потребности в мышлении. Картезий, как это делал позднее также и Фихте, начинает с «я», как с чего-то такого, что, безусловно, достоверно. «Я знаю, что нечто представляется во мне». Тем самым философия сразу перенесена в совершенно другую область, а именно перенесена в сферу субъективности. Заодно отбрасываются предполагаемые достоверными предпосылки религии. Философия ищет лишь доказывания, а не абсолютного содержания, которое исчезает перед лицом абстрактно-бесконечной субъективности. У Картезия мы также видим брожение, страстное стремление говорить, исходя из великого чувства, из созерцания, как это мы видим у Бруно и стольких других, которые каждый по-своему высказывают как индивидуальности свое своеобразное мировоззрение. Рассмотрение содержания, взятого в самом себе, не является первым делом в философии, ибо от всех своих представлений я могу абстрагироваться, но не могу абстрагироваться от «я». Мы мыслим то и сё, поэтому оно и существует. Таково обычное, якобы очень серьезное доказательство тех, которые не способны понимать, о чем идет речь. Что существует некое определенное содержание, это как раз то, в чем следует сомневаться. Ведь не существует ничего твердого, неизменного. Мышление есть совершенно всеобщее, но не только потому, что я могу абстрагироваться, а именно потому, что «я» есть простое, тождественное с собою. Мышление есть, следовательно, первое. Ближайшим определением, прибавляющимся к нему, непосредственно связанным с ним, является определение бытия. «Я мыслю» непосредственно содержит в себе мое бытие. Это, говорит Картезий, есть основа всякой философии. Определение бытия находится в моем «я». Сама эта связь и есть первое, исходный пункт. Мышление как бытие и бытие как мышление – это и есть моя достоверность, «я». Таким образом, в знаменитом «cogito ergo sum» неразрывно связаны друг с другом мышление и бытие. Это положение рассматривается с одной стороны как некоторое умозаключение. Из мышления выводится де бытие. И Кант больше всего возражал против этой связи. В мышлении, говорит он, не содержится бытие. Последнее отлично от мышления. Это правильно. Но столь же правильно также то, что они неразрывны, то есть что они все-таки составляют некоторое тождество. Различие не наносит ущерб их единству. Однако нужно сказать, что это высказывание чистой абстрактной достоверности, это всеобщая целостность, в которой содержится все, не доказывается Картезием. Не следует поэтому стремиться превратить это положение в умозаключение. Картезий сам говорит, это положение вовсе не умозаключение, ибо для того, чтобы оно было таковым, требовалось бы наличие большой посылке. Все, что мыслит, существует. Затем должно было бы присоединиться в малой посылке подведение «но я есмь». Но этим как раз была бы уничтожена непосредственность, характеризующая наше положение. Но эта большая посылка вовсе не дается здесь, а она представляет собой скорее вывод из первого положения, гласящего «я мыслю, следовательно, существую». Для силлогизма требуется наличие трех членов. Здесь требовалось бы наличие третьего члена, которое опосредствовало бы собою мышление и бытие. Но дело обстоит не так. То, следовательно, которое соединяет между собою эти две стороны, не есть следовательно силлогизма. Связь мышления и бытия здесь положена лишь непосредственно. Следовательно, эта достоверность есть приус. Все другие положения следуют за нею. Мыслящий субъект, как простая непосредственность у меня бытия, именно и есть то же самое, что то, что называется бытием, и совершенно легко усмотреть это тождество. В качестве всеобщего мышление содержится во всем особенном, и таким образом оно есть чистое соотношение с самим собою, чистое тождество с собою. Говоря бытие, мы также не должны представлять себе некое конкретное содержание, и таким образом бытие есть то же самое непосредственное тождество, которым является и мышление. Но непосредственность есть одностороннее определение. Мышление содержит в себе не только ее, но также и то определение, что оно опосредствует себя с самим собою, и благодаря тому, что опосредствование есть вместе с тем внимание опосредствования, оно есть непосредственность. В мышлении находится таким образом бытие, но бытие есть скудное определение, есть абстракция от конкретного мышления. Этого тождества бытия и мышления, составляющего вообще наиболее интересную идею нового времени, Декарт, следовательно, не доказал дальше, а ссылался исключительно на сознание и временно выставил в качестве предпосылки. Ибо он еще совершенно не чувствует потребности развить различия из «я мыслю». Лишь Фихте сделал затем этот дальнейший шаг, перешел к тому, чтобы выводить все определения из этой вершины абсолютной достоверности. Против Декарта были выдвинуты и другие возражения. Гассенди, например, возражает, что «людификор эрго сум» «Мое сознание насмехается надо мною, следовательно, я существую». Собственно говоря, следовательно, надо мною насмехаются. Что это возражение заслуживает внимания, знал сам Декарт. Но он его здесь же опровергает, так как мы должны иметь в виду лишь «я», а не прочее содержание. Лишь бытие тождественно с чистым мышлением, а не содержание последнего, каково бы это содержание ни было. Декарт говорит для большего пояснения: «Но под мышлением я понимаю все, что происходит в нас с нашим сознанием, поскольку мы сознаем это происходящее в нас». Следовательно, и хотение, представление и ощущение есть то же самое, что и мышление. Ибо когда я говорю «я вижу» или «я гуляю», следовательно, существую и разумею видение, хождение, совершаемое телом, то умозаключение не абсолютно достоверно, потому что, как это часто происходит во сне, я могу мнить, что я вижу, хожу, хотя на самом деле не открываю глаз и не трогаю с места, и, пожалуй, так же и в том случае, если бы я не обладал телом. Но если я понимаю под этим само субъективное ощущение или само сознание видения или хождения, то это умозаключение совершенно достоверно, так как это ощущение приводится в связь с духом, который единственно лишь ощущает или мыслит.